بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Мы продолжаем изучение книги Ар-Исбах и Баян Манаджи Салаф и Тарбия Уль-Ислах. Следующее правило 23-е: أنهم يحصون على دراسة السنة النبوية والعمل بها ويحذرون من هجرها. Они, то есть Ахля Сунна валь Джама, побуждают к изучению Сунны Пророка, алейхиссалату вассалам, и совершению деяний, соответственно, Сунне, и предостерегают от оставления Сунны, от пренебрежения Сунной. Доказательство. Аллах Субхану Тааля говорит в суре Аль-Анфаль, в 33-м аяте, «Вама кан Аллаху ля юазибахум ва анта фихим». Но не таков Аллах, чтобы наказывать их, когда ты среди них. То есть Мухаммад, алейхиссалату вассалам. «Вама кан Аллаху муазибахум, вахум ястагфирун». Не таков Аллах, чтобы наказывать их, когда они просят прощения. И говорит пророк, алейхиссалату вассалам, «Ля язалю насу бихайрин мааджалю альфитр». Люди будут пребывать во благе до тех пор, пока будут рано разговляться. То есть, как только солнце садится, сразу. Почему? Потому что это сунна. То есть, в этом хадисе, в этом аяте указание на что? Что пока среди нас сунна. Что пока мы держимся сунны. Во всем. В частности, в хадисе ускорение ифтара. Да, речь идет об этом. До тех пор мы будем во благе. Этот хадис привели оба шейха Сахля ибн Саада. Имам Бухари назвал главу одну «Кейфа юхбадул ильм», как глава называется, как будет, как Аллах заберет знание, или как будет забрано знание. И там он говорит, и написал Умар ибн Абдул-Азиз, Абу Бакр ибн Хазму. «Онзур ма кана мин хадиси Расули Ллахи саллаллаху алейхи ва саллям фактубу». Посмотри, что есть из хадиса Пророка саллаллаху алейхи ва саллям, и запиши это. Потому что я боюсь, что исчезнут уроки знания и уйдут ученые. И не принимай ничего, кроме хадиса пророка, алейхиссалату вассалам. Чтобы распространилось знание. И чтобы сидели вы для того, чтобы учиться, для того, чтобы учиться, для того, чтобы для того, чтобы учились те, кто не знает. «Фаинна л'ильма ля яхлик, хатта якуна сирра». Потому что знание, оно не погибнет до тех пор, пока не станет тайной. Так Умар ибн Абдул-Азиз здесь говорит, что «Тушу л'ильм, распространяйте знания и сидите, сидите, то есть в кружках ильма сидите, чтобы учились те, которые не знают». Ибн Аль-Кайям говорит, рахимахуллаху та'аля, «Сунна – это крепость, мощная крепость Аллаха. Тот, кто войдет в нее, окажется в безопасности. И его великие ворота этой крепости, тот, кто войдет туда, достигнет, окажется из достигших. Она, сунна, будет с человеком, даже если будет недостаток в его деяниях какой-то. Она будет, свет ее, свет сунны, будет распространяться, идти перед человеком в тот день, когда погаснет свет для людей бида и людей нифака, когда погаснет их свет, то есть людей бида и людей лицемерия, когда погаснет их свет. И аля сунна – это те, чьи лица будут белыми, в то время, когда почернеют лица людей ереси, людей бида, новшеств. Аллах Субхану Тааля говорит, «Йаум это бьядду вуджухум, это сводду вуджух». В тот день, когда повелеют лица и почернеют лица. Сказал Ибн Аббас, «Табьядду вуджуху аля суннати валя ихтиляф». Будут белыми лица людей сунны и сплоченности. «Вата сводду вуджуху ахлиль бидати вата фаррук». И почернеют лица людей бидата и раскола, ереси и разрозненности. Сунна – это жизнь и свет, который дают счастье человеку. это счастье человека, это прямой путь человека, это победа человека. Аллах Субхану Тааля говорит: «Аваман кана мейтан фахьяйнаху ваджаална лаху нуран ямши бихи финнас». Неужели как тот, кого мы оживили, когда он был мертвым, оживили мы его и дали ему свет, при помощи которого он идет среди людей, неужели он подобен тому, который находится во мраке и не, во мраках и не выходит из этих мраков? Те, которые ушли, вышли за рамки покорности посланникам, салаватуллаху ассаляму алейхи, вышли за рамки следования за посланниками, они пребывают все время, находятся и вращаются вот в этих мраках. Ибн Аль-Хайм говорит, в 10 мраках. Мрак натуры своей, характера. Мрак невежества. Мрак страсти. Мрак слова. Мрак деяния. Мрак входа и мрак выхода. Мрак могилы. Мрак судного дня. И потом мрак вечной обители. Мрак вечной обители. Мрак, говорит он, сопровождает их во всех трех домах. То есть во всех трех их обителях, во всех трех, на всех трех этапах существования человека. Субханаллах. Что это за обитель? Мы знаем, что человек проходит несколько обителей. Да, мы с вами проходили в утробе матери, потом он выходит в обитель этого мира, потом что? Обитель Барзах, потом обитель вечной жизни. Хорошо. Во всех трех домах он будет во мраке. Аллах Субхану Тааля говорит, это приводится в Иджтимаъ Джуйуш аль-Исламия. Аллах Субхану Тааля говорит: «Фаин лям ястаджибу лака фаалям аннама яттабиуна ахваахум». Если они тебе не ответят, о посланник, то знай, что они следуют за своими страстями. «Ваман аваллю мимман иттабаа хава». Кто более заблужден, чем тот, кто следует за своей страстью. «Бигайри гуда мин Аллах». Без руководства от Аллаха. То есть Аллах Субхану Тааля разделил людей на тех, которые следуют за посланником, тех, которые следуют за страстью. И те, которые не отвечают пророк, алейхиссалату ассалям, когда для него стало очевидной сунна, и отклоняется от сунны, и поступает наперекор сунне, вот такой человек, он, который следует страсти. О них говорится в этом аяте. Аллах Субхану Тааля говорит, сура Аль-Касас, 50 аят. Аллах Субхану Тааля говорит: «Ванна хаза сирати мустакима фаттабиу». Это мой путь, так следуйте же по нему. «Валя таттабиу суббуля фатафарака бикум ан сабили». Не следуйте разными дорожками, ибо они отклонят вас от его дороги. «Заликум ассакум бихи ляллякум таттакун». Это то, что он заповедовал вам. Может быть, вы убоитесь. Будете богобоязненными. Это сирати мустаким, прямой путь, который Аллах Субхану Тааля завещал и заповедовал нам следовать, которому тот путь, на котором был пророк, алейхиссалату вассалам, и его сподвижники, и это самый верный путь, самый прямой путь, и самый короткий путь. Тот, кто отойдет от этого пути, тот окажется обязательно на неправильных дорожках. Обязательно окажется на неправильных дорожках. Аллах Субхану говорит: «Сират и мустаким», а все, прямой путь – «Иттабиу», следуйте ему, «валят иттабиу суббуль», а дорожкам этим не следуйте. Если только человек сойдет с прямого пути, все, он окажется на одной из неправильных дорожек. Кто бы ни изобрел эту дорожку, кто бы ни сказал это, но это отклонение от прямого пути может быть очень далеким, может быть не очень далеким. И между этим, то есть, может быть, легкое отклонение, может быть, страшное отклонение. Между этими отклонениями уже тоже есть разные степени. Сказано, их счет знает только один Аллах, сколько их. И это напоминает физический путь. Человек, который идет по какой-то дороге, может отклониться от него, может отклониться чуть-чуть, может отклониться совсем. Далеко уйти. Хорошо. Может быть, между этим что-то меньше. Критерий, аль-мизан, критерий, по которому узнается правильность следования человека пути, то есть то, что он находится на пути, и на то, насколько он отклонился, это то, на чем был пророк алейхиссалям, саляту алейхиссалям, и его сподвижники. То есть на этом. Чем ближе человек к этому, тем, значит, он ближе к прямому пути. Это критерий. Тот, кто отошел от этого, тот либо небрежный и беззаконный, несправедливый человек, либо, то есть, кто отходит теперь от этого пути, либо, Ибн аль-Кайим говорит, либо это человек, который пренебрегает сунной, сказал Аллах, сказал посланник, что сказали сподвижники, либо пренебрегает, и он беззаконник, он несправедливый, либо это муджтахид, может быть, муджтахид, то есть человек, который усердно искал истину искренне, мутаувиль, говорит он, и он неправильно что-то истрактовал и понял, либо третий, это мукаллид джахиль, то есть подражатель невежественный подражатель. И среди, значит, соответственно, этих групп есть те, которые заслуживают наказания, есть те, которым прощено, есть те, которым даже дается одна награда. В зависимости от намерения, в зависимости от цели, в зависимости от усердствования человека в покорности Аллаха Субханаху ва Тааля, в покорности его посланника, или пренебрежения человеком покорностью Аллаху и его посланнику. Это слава Ибн-Каима, рахимаху Тааля. Шейх Ислам Нутеймия говорит, и это и есть причина появления бида, ереси во всех общинах, в каждой умме. Хафа усуна аль-мурсалина фи. То есть исчезновение или скрытие сун посланников. И через это приходит погибель, говорит он. И поэтому, говорит он, говорят... говорили, алихтисаму бисуннати наджат. Держаться сунны крепко – это спасение. И Малик, рахимаулла, говорит, ас-сунна мислю сафинати нух. Сунна наподобие корабля ковчега Нуха. Кто сядет на него, тот спасется. Тот, кто не сядет, тот погибнет. И это истина. Потому что Сафина Нух, то есть ковчег Нуха, на него сели кто? Сели те, которые поверил посланникам. И те, которые последовали за посланниками. Если не сел человек на этот корабль, значит, он не поверил посланнику. Значит, он счел посланников всех лжецами. Исследование сунни – это следование посланию. То есть миссии посланнической, с которой пришел посланник от Аллаха. То есть так, миссия, которая пришла от Аллаха. Послание, которое пришло от Аллаха. И тот, кто последовал этому посланию от Аллаха, тот оказался на положении того, кто сел вместе с Нухом на корабль. Как внешне, так и внутренне. Как тайно, так и явно. Тот же, кто не захотел следовать сунне, не захотел следовать посланию от Аллаха, тот оказывается на положении человека, который отказался садиться на корабль Нуха, отказался следовать за ним. Отказался садиться вместе с ним на корабль. Это приводится Маджму аль-Фатава, слава Шейху Ислам Ибн Таймия, рахимахуллаху та'аля. Дальше приводится здесь дополнение из книги Аль-Истихама. Тоже важное дополнение. Сказано, что но важной задачей здесь и в других в этом вопросе, и в других является разграничить сунну от бида. Различить, где сунна, а где бида. Хорошо. Ибо сунна, сказано, это то, что приказал шариат. Так разграничиваем. Бида – это то, что не установлено в религии. Потому что в этом вопросе очень много колебаний среди людей, разных мнений, колебаний в принципиальных вопросах, то есть в основах и в ответвлениях. Потому что каждая группа утверждает, что ее путь есть сунна, а путь другой группы – это есть бида. И, соответственно, выносит хукам, суждение о другой группе, которая не соглашается с ней, что они есть беда, они есть еретики. И из-за этого, говорит он, распространяется столько зла, сколько знает только, о количестве которого знает только один Аллах. То есть здесь критерий есть в шариате, это приказал это шариат или нет. Хорошо? Это есть критерий. Это что касается этого правила. Следующее правило, 24-е. Следующее правило, 24-е. Сказано, «Аннам юкируна на макасида шариати саляса». Они подтверждают, что у шариата три цели, или шариатские цели, они из трех групп состоят. «Аль-ауваль дар-уль-мафасид». Первая цель – это отведение вреда, известная у людей, ученых улусуль, как «ларурият», то есть необходимости. Хорошо? Или неотъемлемые, необходимые вещи. Хорошо? Второе – «джальбуль-масалих» – привлечение пользы. Это известно у ахль-ль-усуль, то есть у людей науки аль-усуль, как аль-хаджия, то есть потребности. И третье, аль-джарри аля макарими ль-ахляку махасини адат. Необходимость придерживаться благородных нравов, благородной нравственности и хороших привычек, хороших традиций, которые известны на людей этой науки, то есть аль-усуль, как ат-тахсинат или тасмимат, то есть то, что доводит до совершенства религию человека. Хорошо? Все эти три цели Коран ведет к достижению этих целей самой прямой и самой правильной дорогой. Итак, три цели. Первое – это что? Отведение вреда или дарурият, то есть сохранение вот этих вот необходимых основ, защита их, отведение от них вреда. Дарурият называется это. Второе что? Джальбу аль-масалих, привлечение пользы. Это называется как аль-хаджият. Третье это что? Макариму аль-ахляк, хороший нрав, благородная нравственность. Это то, что называется что? Тасмима, то есть то, что доводит до совершенства, так называется у ученых усуль аль-фикх, это. И ко всем этим трем целям шариат позволяет дойти, позволяет их достичь самой правильной, самой прямой дорогой. Итак, первая цель – это дарурият, то есть необходимые вещи, необходимости. Или это называется иначе, как отведение вреда. Отведение вреда бывает от шести вещей. Мы с вами учили, да, раньше шесть необходимых вещей, а? Первое – это религия, ад-дин. В Коране указывается на необходимость охранять и защищать, сохранять религию, и указывается самый прямой и самый правильный путь к этому. То есть отведение вреда от чего? От религии, сохранению религии. Аллах Субхану ва Тааля говорит, то есть мы приведем сейчас доводы на это из Корана, где в Коране указание на отведение вреда от чего? От религии. Аллах Субхану ва Тааля говорит в Суре Бакара, 193 аяте, «Вакатилум хатта ля такуна фитнатум ва якуна дину лилля». И сражайтесь с ними, пока не будет искушения, и религия не будет вся принадлежать Аллаху, то есть посвящаться Аллаху. В Суре Ланфаль, в 39 аяте, Аллах Субхану ва Тааля говорит, «Ва якуна дину куллуху лилля». Пока не будет вся религия принадлежать Аллаху. Куллуху здесь еще есть. Хорошо? Для усиления этого смысла. В суре Аль-Фатх, в 16 аяте, Аллах Субхану Тааля говорит, «Тукатилюнахум ау юслимун». Сражайтесь с ними, либо они должны принять ислам. Хорошо? Это доказательство из Корана. Пророк, алейхиссалату ассалям, говорит: «Умирту ан укатиля ан-наса хатта йашхаду ан ла илаха илляллах». Мне приказано сражаться с людьми, пока они не засвидетельствуют, что нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха. И далее, до конца этого хадиса. Другой хадис, пророк, алейхиссалату ассалям, говорит: «Ман баддаля дина фактулу». Кто изменит свою религию, то есть заменит религию, отойдет от ислама, то казните его. Это тоже для чего? Отведение вреда от чего? От религии, сохранения этого важного, этой важной вещи, этой основы, религия. Хорошо? Это называется как? Варурият. То есть вещи, необходимые для человека. И другие доводы, которые указывают нам на сохранение религии, отведение от нее вреда. Второе, от чего отводится вред, это нафс, жизнь. В Коране указывается на необходимость сохранения жизни и указывается путь для этого, наиболее короткий, наиболее прямой и наиболее правильный. Поэтому Аллах Субхану ва Тааля установил и сделал обязательным кисас, то есть возмездие за убитого, казнь убийцы. Хорошо? Для чего? Чтобы устранить вред от людских жизней. Аллах Субхану ва Тааля говорит: поэтому «Валекум фил кисаси хая я улил баб». Для вас возмездие в кисасе жизнь у обладателя рассудков. Говорит Аллах Субхану в суре Аль-Бакара в 178 аяте: «Кутиба алейкум аль-кисасу фил-катля». Предписан вам кисас в отношении за ваших убитых, возмездие за ваших убитых. И говорит суре Аль-Исра в 33 аяте Аллах Субхану Ва-Тааля: «Ва ман кутиля мазлюман факад джаальна ли валии султана». Кто убит несправедливо, то мы дали власть его близким. То есть близкие требуют у правителя что? Казни убийцы, мусульманского правителя. Третье, на необходимость защиты, чего указывает Коран, от чего необходимо отстранять вред, это аль-акль, то есть рассудок. Коран указывает нам на необходимость сохранения, оберегания рассудка и указывает нам самый близкий, самый правильный, самый прямой путь к этому. Аллах Субхану Тааля говорит, в частности, в суре Аль-Маида: «Я и аллазина аману, иннама аль-хамру валь-мейсиру валь-ансабу валь-азаму риджсу мин амали ш-шайтани фаджтанибу». Вы, которые уверовали, поистине спиртное вино, да, аль-мейсир, аль-ансабу валь-азлам риджсу мин амали ш-шайтан, то есть и жертвенники, и стрелы, это все, что скверно из деяний сатаны, так сторонитесь этого. До слов этого аята: «Фагаль анту мунтахун». Откажетесь ли вы от этого? Оставите ли вы это? Аллах Субхану Тааля говорит. То есть это приказ, да? Оставить это. Сура Аль-Маида 90 и 91 аят. Указывает это нам на что? Коран, на необходимость защиты чего? Разума. То есть цель отведения вреда от этой необходимой вещи, необходимой основы. Сунни пророк, алейхиссалату ассалям, говорит: «Куллю мускирин харам». Все, что опьяняет, харам. Хадис, который привел Бухари и Муслим. И говорит пророк, алейхиссалату ассалям: «Ма аскара кесиру факалилу харам». То, что опьяняет в большом количестве, запрещено и в малом количестве. Хадис, который привел Абу Дауд, ан-Насаи, Тирмизи, ибн Маджа. От ряда сподвижников. Хадис достоверный. Из-за необходимости отведения вреда и сохранения защиты рассудка, разума, Аллах Субхану Тааля установил хадд. Хадд, то есть наказание для кого? Для того, кто пьет вино или пьет спиртное. Для того, чтобы устранить вред от акля. Четвертая основа, которую необходимо сохранять, от которой отводится вред шариатом, это аль-насаб, то есть род человека. Род человека. В Коране указывается на необходимость сохранения этого и указывается самая прямая, самая правильная дорога к этому. Поэтому Аллах Субхану Тааля запретил зина, прелюбодеяние. Поэтому Аллах Субхану Тааля установил наказание хадд за зина, как отстраска для других людей. Поэтому Аллах Субхану Тааля установил идду для женщин, когда они расстаются со своим мужем либо в результате смерти мужа, либо в результате развода. Для чего? Чтобы не смешалось семя одного мужчины с семенем другим мужчины в чреве одной женщины. Ради сохранения родов людей. Аллах Субхану Тааля говорит: «Ва ля такрабу зина», не приближайтесь к прелюбодеянию. «Иннаху кана фахишатан ва саа сабиля», поистине это мерзость и плохой путь. И другие аяты, это аяты суры Исра, 32 аят, и другие аяты, Аллах Субхану Тааля говорит: «Азани яту вазани фаджриду кулла вахди мину амията джальда». Прелюбодей, прелюбодейка и прелюбодей, побейте каждого из них 100 ударами. Аллах Субхану Тааля сделал обязательно айду для защиты родов людей. Аллах Субхану Тааля говорит в суре Аль-Бакара 228 аяте: «Вальмуталлакату ятарабасна биэнфусихинна саласата куру». А разведенные должны выжидать 3 кара'а, то есть 3 периода. И Аллах Субхану Тааля говорит в суре Аль-Бакара 234 аяте: «Валлязина ютавафауна минкум ваязаруна азваджа». А те, которые умирают из вас и оставляют после себя жен, «Ятарабасна биэнфусихинна арбата ашхур ва ашра», то жены должны их выжидать, то есть срок айдды, да, 4 месяца и 10 дней. Для чего все это? С целью защиты насаб, то есть рода человека. И с этой целью пророк, алейхиссалату вассалям, запретил поливать человеку, мужчине, чужой посев своей водой. Что это значит? То есть вступать в половую близость с беременной женщиной, которая забеременела от другого человека, до тех пор, пока она не сложит свою ношу. Аллах Субхану Тааля говорит: «Ва улятул ахмали аджалухунна ядан хамлахун». А те, у кого есть ноша, то есть беременные, должны их срок длиться до того, как они сложат свои ноши. Сурат Таляк, 4 аят. Итак, это четвертая основа. Из-зарурият. Пятая основа – это аль-ирд, то есть честь. Честь человека. От этого отводит шариат всякий вред и зло. В Коране указывается на необходимость защиты, сохранения чести человека. И указывается самая прямая и правильная дорога к этому. Мусульманину запрещается говорить о своем брате то, что обидит его. И Аллах Субхану Тааля сделал обязательным, что если кто-то обвинит кого-то в прелюбодеянии, то обвинителя, и не имея на это доводов, обвинителя побивают 80 ударами. Это все ради чего? Ради защиты чести мусульманина. И Аллах Субхану Тааля говорит: «Валя ягута ба'дукум ба'да», и пусть не злословят одни из вас от других. Сура Аль-Худжурат. И Аллах Субхану Тааля показал мерзость этого, то есть гиба. И показал, что мерзость его велика, этого деяния. Аллах Субхану Тааля говорит: «Айюхиббу ахадукума якула лахма ахихи мейтан». Неужели кому-то нравится из вас поедать мясо его брата, когда он умер? «Факарихтуму», испытали ли вы отвращение? Сура Аль-Худжурат. И говорит Аллах Субхану Тааля в той же Сура Аль-Худжурат: «Ва ла тальмизу анфусакум, ва ла танабазу биль алкаб». «Бейса лисму лфусук ба'да л'иман, ва ман лям ятуб фаулякахуму залимун». И не издевайтесь друг над другом. И не обкидывайтесь прозвищами. Как плохо мерзкое название после имана. А тот, кто не покается, то они... «Хуму залимун». Они есть залимун, а залимун. Не просто залимун, а с определенным артиклем. То есть они беззаконники с большой буквы. Настоящие беззаконники. Хорошо? Когда Аллах Субхану Тааля говорит в Коране, в суре Нур, о вменении им обязательного хадда, наказания человеку, который обвинил другого мусульмана в прелюбодеянии без доводов. Он говорит: «Валлазина ярмуна аль-мухсанати сумма лям яту би арбати шухада фаджлидухум саманина джальда». А те, которые обвиняют целомудренных женщин, а потом не приводят 4 свидетелей, то побивайте их 80 ударами. «Валя такбалу лаум шахадатан аббада», и никогда не принимайте от них свидетельства. Нельзя их брать свидетелями в суде. Ваулайка хумуль фасикун. И они есть аль-фасикун. Они есть нечестивцы с большой буквы. Илля лязина табу, кроме тех, которые покаялись. Мы знаем, что Умар ибн аль-Хаттаб, когда обвинили одного человека в прелюбодеянии, он выслушал 4 свидетелей, и каждого из них спрашивал, видел ли ты своими глазами, как орган находился в органе. Первый сказал, да, видел. Второго, ты видел орган в органе, да, видел. Третий, ты видел орган, да, видел. Четвертый сказал, нет, орган в органе я не видел, просто видел, что мужчина лежал на женщине и делал какие-то движения, как обычно делает человек, когда совокупляется. И тогда Умар приказал побить всех трех ударами. Хорошо? За что? Ради сохранения чести мусульманина. Хорошо. 6 это аль-маль. Имущество. В Коране сообщается, указывается на необходимость отведения вреда от этого. Указывается самая прямая и самая правильная дорога к этому. Поэтому запрещается брать имущество без шариатского права на это. Поэтому установлен хад наказания вору и воровке, то есть отрезание им руки, лучезапястного сустава. Аллах субхану ва тааля говорит, я юразина аману ля такулу амвалякум бейнакум бильбатиль. Вы, которые веры, не пожирайте имущество между вами, не поедайте его ложью, лживо. То есть незаконным образом. Илля антакуна тиджаратан антарады минкум. Если только это не будет торговля, основанная на взаимном согласии между вами. Сура Ниса в 29 аяте. И говорит сура Аль-Бакара в 178 аяте Аллах субхану ва тааля. Ва ля такулу амвалякум бейнакум бильбатиль. Не поедайте между вами имущество незаконно. Ва тудлю биха иля аль-хуккам. Не подкупайте судей. Летакулю фариха минамварина, чтобы что-то съесть из чужого имущества. Летакулю фариха минамварина сибель исми ватум таалямун, чтобы не поесть что-то из имущества чужого человека греховным образом, когда вы знаете об этом. Сура Аль-Бакара, 178 аят. И говорит Аллах субхану тааля, вассарику вассарихату фактау айдиягума джазаан бима касаба. Накалам мин Аллах. Вор и воровка, отрезайте им руки их, возмездие за то, что они приобрели, как наказание от Аллаха, чтобы неповадно было другим. Все это ради сохранения этой основы, то есть оберегания этой основы, которая является имущество человека, отведение вреда от нее. Вторая цель шариата, мы сказали, это что? Аль-хаджият. То есть потребности. Потребности. То есть привлечение пользы. Теперь привлечение пользы. Джальбуль масалих. В Коране указывается на это. И указывается самый прямой и самый правильный путь к этому. Открываются двери к получению человеком пользы во всех сферах. Аллах субхану ва тааля говорит: «Фаиза кудиятис салату фанташиру фил арди вабтагу мин фадлиллах». Когда заканчивается намаз, то расходитесь по земле и ищите милости Аллаха. Хорошо? То есть работайте, торгуйте, получайте доходы. То есть это что? Получение пользы. Аллах субхану открывает широкие двери для этого. Сура Аль-Бакара, 198 аяте Аллах субхану тааля говорит: «Лейса алейкум джунахун ан табтагу фадлан мин раббикум». Нет на вас греха, если вы будете искать милости от вашего Господа, то есть пользы какой-то для себя. И Аллах субхану тааля говорит: «Сура Аль-Музаммиль, 20 аяте: ва харуна ядрибуна фил ард ябтагуна мин фадлиллах». И другие, которые идут по земле и путешествуют по земле, ища милости Аллаха. И говорит Аллах субхану тааля: «Илля антакуна тиджаратан антарады минкум». Если только это не будет торговля по взаимному согласию между вами. Из-за этого, то есть из-за достижения этой цели, благородный шариат разрешил получение людьми пользы друг от друга посредством взаимных взаимоотношений, взаимных операций взаимного обмена между ними. Торговля, аренда, наем, партнерство, хорошо, компаньонство в сельском хозяйстве и так далее, и так далее. И третья цель шариата – это что? Придерживаться, необходимость придерживаться или обретение людьми благих нравов и хороших привычек, и хороших обычаев. Коран тоже указывает нам путь к этому, самый прямой и самый верный, и побуждает нас хорошим нравом, хорошим привычкам, хорошим обычаям. Побуждений этих очень много в Коране, в Сунне пророка, алейхиссалату вассалям. Поэтому, когда Аишу спросили про нрав пророка, алейхиссалату вассалям, она сказала: «Кана хулукуху аль-Кур'ан». «Кана хулукуху аль-Кур'ан». Его нравом был Коран. Потому что Коран включает в себя все прекрасные нравы, все прекрасные нравственные черты. И Аллах субхану тааля говорит, потому что Аллах субхану тааля говорит про своего пророка: «Ва иннака ля аля хулукин азим». Поистине ты обладатель великого нрава. И этот аят и хадис Аиши указывают нам на что? На то, что тот, кто... Смотрите, Аиша говорит, нрав пророка, алейхиссалату вассалям, это что? Коран. И Аллах говорит: ты обладатель великого нрава. Это значит, что человек, который имеет нрав, на который указывает Коран, он обладатель самого великого нрава. Хорошо. Потому что те нравы, нравственные качества, на которые указывает Коран, благородные нравственные качества, они самые великие. Это из Адва-уль-Баян, и это цитата, да, это что касается этой главы. Следующее правило, 25-е. Баяну ба'даль асбаби да'ят или тарвидж ва кабуль аль-батиль. Это правило, разъясняющее некоторые причины, которые приводят к распространению лжи и принятию людьми лжи. Некоторые причины, которые приводят к распространению лжи и принятию людьми лжи. Аллах субхану тааля говорит в суре Бакара: «Вакаля аллазина ля яалямуна, лау ла юкаллимуна Аллаху ау таатина ая». И сказали те, у которых нет знания: если бы с нами поговорил Аллах, или пришло к нам какое-то знамение, ой, если бы так было. Казалика قال الذين من قبلهم مثل قولهم. Вот точно так же такие же слова сказали те, которые были до них. Аллах Субхану говорит: تشابهت قلوبهم. Похожи сердца их. قد بينا الآيات لقوم يوقنون. Мы разъяснили уже знамения для людей убежденных. То есть эти причины распространение лжи, они всегда одинаковые. Аллах Субхану говорит: «Ташабахат кулубухум». То есть сердца похожи. Такие же слова сказали те, которые были до них. Точно такие же слова. Потом Аллах Субхану говорит в суре Зарият, 53-м аяте: «Атавасау бихи бальхум каумум пагун». Неужели они это заповедали друг другу? То есть как будто бы они по завещанию передали друг другу эти вот слова лжи. Как будто учились друг у друга. Бальгум камун тагун, но нет, они народ, вышедший за пределы. Ибн аль-Кайям, рахималлаху та'аля, он, говоря о причинах распространения, способствующих распространению лжи, говорит: «Асабабуль ауваль», первая причина. Человек, который измыслил эту ложь, представляет ее при помощи разных красивых слов, разукрашивая эти смыслы, одевая эти смыслы в одеяние красноречия и изящных выражений. И слабые рассудки устремляются тогда к принятию этой лжи и находят ее прекрасной. ученики, они очень быстро принимают потом эти убеждения и начинают им подражать и следовать за ними. И это напоминает, говорит он, человека, которому преподносят товар, представляя его не в том виде, какой он есть на самом деле, а обманывая его. И обманываются действительно те покупатели, которые не имеют понимания, не имеют знания, что там внутри этого товара, какова его суть истинная. Потому что внешне он выглядит красиво, представлен красиво. Его глазам он кажется красивым, и душе его нравится он, этот товар. К этому методу, говорит он, прибегают все, кто хочет распространить ложь. Ибо не может он сделать это иначе, как посредством разукрашивания ее, приукрашивания и выдавания ее для невежды, как истины. Аллах Субхану Тааля говорит об этом в суре Ан-Нам, 112 аяте. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍ عَدُوًا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ. И вот так мы для каждого пророка сделали врагов. Из шейтанов, из дьяволов, из числа людей и джинов. يُحِي بَعْدُمْ إِلَى بَعْدٍ زُخْرَفَ الْقَوْلِ غُرُورَ. Которые внушают друг другу, рассказывают красивые слова, разукрашенные слова в виде обмана. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوا. Но если бы захотел твой Господь, пожелал бы, они бы не сделали этого. فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ. Оставь их и то, что они измышляют. Аллах Субхану Тааля упоминает здесь в этом аяте, что они, то есть распространители лжи, прибегают за помощью к чему? То есть, когда они хотят пойти наперекор приказу пророка, они прибегают за помощью к разукрашиванию тех слов, с которыми они обращаются друг к другу. И невежды, то есть люди со слабым пониманием, они обманываются. Или люди со слабыми рассудками обманываются этими словами. То есть Аллах Субхану указывает в этом аяте причину саму действенную и человека, который принимает это. Потом Аллах Субхану Тааля указывает на реакцию потом этого человека, невежественных душ, вернее, на это, что они слушают это и склоняются к этому, и оказываются потом довольными этим, принимают это. Потому что эта ложь облачена в одеяние, в красивое одеяние. И слушатель, он обманывается этим. Когда он слушает это ему нравится, но потом следует за тем, за этой ложью, которая призывает, его призывают, как на словах, так и на действия начинает следовать за этим. И говорит Ибн-Аль-Кайим, посмотри, задумайся об этих аятах, и то, что подразумевается в этих аятах, в них поистине великий смысл, в котором разъясняется сама основа лжи. Разъясняются сами основы лжи, и в котором есть обращение внимания нашего на то, чего нужно опасаться. Чего нужно опасаться? Лжи, лживых слов, украшенных в красивую одежду. Что нужно не обмануться этим. Если ты, говорит он, посмотришь, теперь рассмотришь, что говорят люди лжи. И посмотришь, как быстро отвечают им, идут им навстречу, и принимают их слова те, у которых нет понимания настоящего, у которых нет мудрости, нет знания. А большинство людей таковы, говорит он. То есть посмотри, как быстро принимают они это, и большинство людей таковы. Так что даже нечестивцы называют самые великие виды нечестия именами такими, от которых не испытывает человек отвращения. Такие имена, из-за чего человек не испытывает этого отвращения. И склоняется к этому потом его натура, его естество. Лиазубиля. Это первая причина. Вторая причина. Человек, распространяющий ложь, представляет те убеждения, которые он хочет опровергнуть, те убеждения, которые он хочет не спровергнуть, которые хочет лишить людей, он начинает, то есть, если он хочет сделать какой-то тауиль, хорошо, какой-то смысл, если есть, он хочет сделать его тауиль, ложный тауиль, ложную трактовку дать ему, он начинает представлять истину, истинный смысл, представлять его в такой форме, которая отвращает людей. Начинает издеваться и унижать истинные смыслы, которые он хочет опровергнуть и заменить их ложными трактовками всякими, начинает представлять истину в таком свете, который отвращает сердца людей. И удаляются слухи людей потом от этих слов, не хотят слушать потом это. И выбирает этот распространитель лжи такие названия, из названий, вернее, для истины, из названий самые отвратительные. Такие, которые наиболее сильно могут отдалить сердца от истины. Так что слушатель думает, что эти названия, они и отображают истинный смысл тех истинных убеждений. Хорошо. Это, собственно, вот эти названия, они и есть истинная суть убеждений. Хорошо? Вот так вот ахлюль-бида, люди заблуждения, люди ереси поступают, и это относится к представителям всех заблудших групп. И в большинстве они таким образом отвращают людей от истины и призывают их ко лжи. Поэтому они придумали всякие клички и названия мерзкие для людей, для Ахля Сунна. Называют их Хашавия, и называют их Навабит, называют их Навасиб, называют их Муджбера, Джабария, там, называют их Муджассим, называют их Мушаббиха и так далее. Хорошо? То есть называют хашавиты. Называют их насибитами. Называют их джабария. Кадариты называют джабария. Называют Ахлюс-Сунна джабаритами. Хорошо? Кадариты. Но мы говорили с вами, что всегда группы называют Ахлюс-Сунна валь-Джамаа тем названием, которое противостоит их названию. Да? То есть джабария называет нас хадаритами, хадариты называют нас джабаритами, хорошо, хариджиты называют нас мурджиитами, мурджииты хариджитами и так далее, и так далее. Хорошо, называют муджассимиты, нас называют отрицающими атрибуты, наоборот, отрицающие атрибуты называют нас муджассимитами, мушаббихитами, то есть уподобляющим Аллаха творение и так далее, и так далее. И выдумывают специально такие названия, чтобы отвратить людей от истины. И такие названия, которые, если человек их послушает, он подумает, что значит, они и отображают истинные убеждения приверженцев и сунны. Хорошо? Это вторая причина. Третья причина. Еретик, один из его приемов, очень распространенных. Еретик приписывает свою трактовку шариатского текста и свою ересь кому-либо из великих людей, чья память в умме, то есть о которой умма хорошо отзывается, из разумных людей, из, например, домочадцев пророка, алейхиссалату вассалям. Или о тех людях, о которых однозначно умма отозвалась хорошо. О которой в умме сохранилась добрая память. Они начинают приписывать свою ересь таким людям. Говорить, что это они так тоже говорили. Для чего? чтобы сделать свою ложь приятной и сладкой для сердец невежд. Потому что люди таковы, что они возвеличивают слова великих людей. Возвеличивают слова тех людей, чье место в их сердце велико. И они принимают охотно потом, они принимают охотно их слова и склоняются к этим словам. И чем выше статус сказавшего в их сердце, хорошо, тем выше его статус в их сердце, то они больше принимают его слова. Даже бывает, что они ставят его слова выше слов Аллаха и его посланника. Говорят, этот человек лучше знает об Аллахе и его посланнике, чем мы. Он лучше знает, что подразумевает Аллах и его посланник. Хорошо? Лучше знает об Аллахе и его посланнике, чем мы, они говорят. И если, говорит Мухаммад, ты рассмотришь эту причину, ты увидишь, что это причина, которая побеждает большинство людских душ. То есть с ними нет ничего при этом, то есть они опираются только на свое хорошее мнение о том, о сказавшем что-то. Хорошо? О том, кто говорит что-то. Только на это опирается без доводов от Аллаха, без аргумента. И тот, кто ведет их к этому, тоже не имеет никакого аргумента. И это унаследовано, говорит он, от тех, которые противопоставили религии пророков то, на чем застали своих отцов и своих предков. Потому что они хорошо думали о своих предках. Потому что они возвеличивали их. Поэтому то, на чем они стояли, они поставили выше, чем слова пророков. Предпочли слова предков тому, с чем пришли пророки. Потому что они были более велики в их сердцах. Вернее, были настолько велики в их сердцах, что они не могли пойти им наперекор и засвидетельствовать, что они были неверными, и засвидетельствовать, что они были заблудшими. Хотя они были на лжи. И таково состояние, говорит Ибн-Аль-Кайм, каждого мукаллида, то есть каждого слепого следователя, подражателя, в отношении того, кого он возвеличивал, в том, что в чем он пошел наперекор истине, и так будет до судного часа. Это очень важная причина. Как часто Ахлюль-Бида, чтобы распространить какую-то свою ересь, приписывают это кому-то из людей, которых уважают мусульмане, статус которых высок у мусульман. Хорошо? И либо это ложь, и такой, этот человек не говорил это, либо они неправильно истолковали его слова, он не это имел в виду. Либо даже если он ошибся в чем-то, в каком-то одном вопросе, хорошо, это был его иджтихад. А в общем, он был в кругу Ахлиссунна валь-Джамаа. Но они, используя этот прием, таким образом сбивают людей с прямого пути. Понятна эта причина? Это сколько уже? Три причины. Четвертая причина. Эта причина очень тонкая. Ее нужно тоже понять. Заключается в чем? Что вот эту вот ложную трактовку, или вот эту ложь в религии, ложную трактовку принимает кто-то, и ее оказывается доволен кто-то из людей, выдающихся в какой-то сфере, в какой-то профессии, или в какой-то науке, из каких-то тонких наук, или каких-то больших наук. И из-за его, вот этой вот, из-за того, что он такой выдающийся в какой-то сфере, из-за того, что люди знают о нем, как о человеке талантливом, выдающемся, специалисте хорошем в чем-то, из-за того, что распространилась его слава, они, когда слышат от него, то есть невежественные люди, слышат, что он принял, этот человек выдающийся, который достиг каких-то успехов и получил славу в какой-то сфере или какое-то мастерство в какой-то профессии. Когда они слышат, что такой человек принял вот этот вот тауиль, вот эту ложную трактовку, эту ложь, эту бида, что он принял и выбрал себе это, то они из-за того, что думают хорошо о нем, из-за того, что они возвеличивают и уважают его, они говорят, раз он это сделал своим мазхабом, своей точкой зрения, раз он это принял для себя, хорошо, раз он сделал для себя имамом, тот, кто принимает, принял эту точку зрения, то значит, мы должны тоже это принять. Они говорят, он такой талантливый, он такой умный, он такой разумный, он, который так хорошо владеет своей профессией, он такой выдающийся, отличающийся своей способностью и умением среди своих коллег в этой области. Если он принял это, то это не иначе, как значит, что это самое лучшее и самое правильное из убеждений. Это самая лучшая трактовка значит. Что мой выбор по сравнению с его выбором, он говорит. Я доволен для себя тем, чем удовольствовался он. Потому что его разум, потому что его талант, если они смогли ему указать на правильное в его сфере, то есть смогли указать ему на правильное в том, что скрылось от других, хорошо, в его сфере, там, его знаний, хорошо, значит, и в этих убеждениях тоже укажет ему его талант, его способность на истину. И это беда, из-за которой погибли уммы. И сколько их погибло, говорит Ибн-Аль-Кайм, знает счет им только один Аллах. Видят, например, философов, которые продвинулись, шагнули вперед в математике или в медицине. Математике или медицине. И при помощи своих разумов и своих талантов, и своих рассуждений правильных, которые достигшие и извлекшие выводы, которые не смогли сделать другие люди, которые научились тому, чему не смогли научиться другие люди. То есть даже научиться этому не смогли другие люди. Не то, чтобы извлечь это, то, что они смогли извлечь и открыть. И они говорят, ну раз так, то невежды говорят, раз так, то значит и в науках, связанных с религиозными убеждениями и с религиозными знаниями, они тоже пример. И значит, их положение среди людей в этой сфере такое же, как положение в тех сферах, где они достигли того успеха. И говорит, Ибн-Аль-Кайм, «Фаля иляха илляллах». «Ля иляха илляллах», говорит он. «Сколько же людей, сколько же общин погубила эта беда? Сколько земель, стран она сломала и разрушила? Скольких милостей, скольких благ она лишила, эта беда? Сколько она бед принесла, сколько несчастья она принесла? Скольких людей она заставила дерзнуть, назвав лжецами посланников? Хорошо, заставила их стать такими дерзкими, что они смогли опровергнуть слова посланников и назвать посланников невеждами. Но не знают, говорит он, люди, у которых есть это заблуждение, или это щубха, это неправильное понимание, которые думают, что раз человек такой выдающийся в какой-то профессии, или в какой-то науке, в какой-то сфере, значит, он и в религии тоже такой понимающий, все выдающий, значит, за ним нужно следовать. Но не знают они, говорят, что Аллах, субхану таля, может дать самому невежественному человеку, то есть человеку, который самый невежественный в вопросе имен и атрибутов Аллаха субхану тааля, и в отношении шариата Аллаха субхану тааля, может такому человеку дать какое-то мастерство и искусность в каких-то математических науках или в каких-то удивительных профессиях. Такое мастерство, которое не под силу людям, обладающим самым высоким знанием об Аллах субхану тааля, которое не дано тем, которые обладают самым высоким знанием об Аллах Субхану Тааля. Пророк, алейхиссалям, что говорит? Он говорит: «Антум аляму бидуньякум», вы лучше знаете ваши мирские дела. Хорошо? То есть вы лучше, чем я, знаете, как эти пальмы опылять там и так далее. Это же не значит, что если человек знает, как опылять пальмы, что значит, он знает про имена и атрибуты Аллаха Субхану Тааля. Или знает другие вопросы религии, знает шариат Аллаха. И правдив пророк, алейхиссалату вассалам. Потому что науки математические или геометрические, или другие науки, или музыкальные науки, или география, или наука о том, как поднимать тяжелые грузы, или как взвешивать воду, это все Ибн аль-Кайм говорит, рахимахуллах, или как копать каналы, или как строить крепости, или наука земледелия, или врачевание, когда человек знает виды лихорадок всякие, знает цвет мочи, ее качество, может определить по замутнению мочи заболевания, на что это указывает. Человек, который знает поэзию, знает размеры, стихотворные размеры, знает закономерности и законы стихосложения и так далее, и другие науки, они в этом, да, они в этом более сведущие, в этом они более искусные. Но что касается знания об Аллахе, его ангелах, его книгах, его посланниках, о судном дне и подробностях всего этого, то это знание у пророков, говорит он. Это знание у посланников. Аллах Субхану Тааля говорит: «Ваада Аллахи ля юхлифу Аллаху ваада». Это обещание Аллаха, не нарушает Аллах свое обещание. «Валякин аксара нас ля яалямун». Но большинство людей не знают. «Яалямуна захира мин аль-хаяти дунья». Они знают только внешние проявления этой мирской жизни. «Вахум аниль ахирати гафилюн». Но что касается той вечной жизни, то они в небрежении, в неведении относительно нее. Да, эти люди, математики там, или кто бы они ни были, хорошо, они знают, что... или какие-то мастера, или земледельцы, или кто бы они ни были, они знают внешние стороны этой земной жизни. Но что касается вопросов ахира, к ним не обращаются за этим. Потому что они, в этом вопросе они могут быть самые невежественные люди. Нет здесь связи между тем и этим. И некоторые предшественники говорили, некоторые, да, то есть такие люди, говорят они, что их знание о мирской жизни, о мирских делах достигло такой степени, что он только потрет своим ногтем дирхам и уже скажет, сколько он весит. Но зато ничего не знает о своей религии. Это слова саляф, предшественников. Хорошо? То есть в мирских вопросах он достиг такой искусности, такого искусства, что он только потрет ногтем чуть-чуть дирхам, он говорит, сколько он весит тебе сразу, на глаз. Хорошо? Точно. Зато в религии ничего не знает. И Аллах Субхану Тааля говорит по поводу знания этих людей и то, как они обманываются сами. Он говорит: «Фалямма джаатхум русулюхум бильбайинати фариху бима индаху мин аль-илм». Когда пришли к ним посланники с ясными знамениями, они обрадовались и возрадовались, и радуются горделиво тому знанию, которое есть у них. «Вахака бихима кану бийстазиун». И снизойдет на них то, над чем они издевались. Постигнет их то, над чем они издевались. Аллах Субхану ва Тааля сделал рабов различными. Различными в том, что могут достичь их рассудки. И различие здесь очень велико между рабами. И разум может дать своему обладателю пользу в какой-то сфере, в которой человек занят, которой он себя посвятил. Но не дать ему знания в другой сфере. Хорошо? То есть дать ему в одной сфере такое знание, которое не даст ему в другой сфере. Хотя это другая сфера, это другое знание, может быть легче, чем то знание, которое есть у него. И может быть дано этому человеку такое стремление и талант в какой-то профессии, которой он занят и которой он себя посвятил. Такой ему дан талант, может быть, в этой сфере, в которой не дан в других сферах. И мы очень часто видим, говорит он, что бывает человек, который постигает какие-то тонкости какой-то одной науки или какой-то теории, Но при этом он ему не подвластен. То есть тонкие вещи какие-то он знает, но вещи великие, очевидные он не знает. Он может узнать какие-то неясные, тонкие нюансы, и в то же время самые ясные и четкие вещи для него могут остаться неясными. Хорошо. И это, говорит, вещи, которые очевидные, то есть которые постигаются умозрительно, постигаются органами чувств. А что тогда говорить, говорит он, о науках, о знаниях пророков, об их знаниях, которые не постигаются путем разума, не достигаются путем разума. Они за человеческим разумом. И разум, то есть то знание, с которым приходят пророки, говорит он, если сам разум, конечно, самостоятельно не может постичь эти, то есть дойти до этого разумом невозможно, то есть то знание, которое принесли пророки. Просто человек своим разумом не может достичь этого. Но в то же время, говорит Бнуль-Кайим, разум не считает невозможным это. То есть настоящий разум не считает это невозможным чем-то. Наоборот, когда ему предоставляется это знание, разум соглашается с их истинностью. И устремляется к принятию этих истин. И подчиняется этой истине. И он знает, что соотношение того знания, которое могут достичь люди, по отношению к тому знанию, которое не могут достичь люди, такое же или даже меньше, чем соотношение того знания, которое есть у детей, по отношению к тому знанию, которое есть у них. Хорошо? Это какая причина была? Четвертая причина. Пятая причина. Заключается в том, что распространение лжи занимает людей какими-то вопросами странными, сложными, о которых у них нет знания никакого. А разум таков, когда он, ему удается постичь что-то такое странное и сложное, он чувствует какой-то своеобразный вид наслаждения, испытывает. Как охотник, которому удалось поймать, подстрелить какого-то дикого зверя, о котором даже он не мечтал, которого даже не мечтал подстрелить. Так устроены души людей, что она увлекается всякими странными вещами, необычными вещами, находит их интересными, отдает им предпочтение, стремится к ним. Так что, если есть что-то, чего много, то есть есть какое-то знание, которого много, которое доступно, которое может постичь, как сказано здесь, всякий человек, и богатый, и бедный может постичь это, то тогда разум, человеческий разум или человеческая душа, вернее, она охладевает к этому. То есть, если есть что-то, какое-то знание или что-то, что доступно всем людям, хорошо, то тогда душа что? Охладевает к этому, пренебрегает к этому. Хотя это для них полезнее и лучше может быть. Хорошо. Но из-за того, что это доступно, из-за того, что многие соучаствуют с ними в этом, душа хочет что-то такое, чтобы отличиться от других, чтобы подчеркнуть свою индивидуальность. Хорошо? Свою индивидуальность. Потом к этим странным разным теориям и смыслам добавляются еще всякие странные, необычные, сложные названия, которые распространители лжи бросают в уши людей. И говорят, вот эти вот логические знания, хорошо, вот под этим, вернее, терминами скрыты разумные знания, под этим скрыты очевидные науки. И души устремляются потом к тому, что начинают искать и принимать и требовать для себя вот таких вот разные странные названия, странные слова, пытаются постичь эти всякие сложные, странные вещи и всякие понятия. Хорошо? И при этом, если эти странные понятия, сложные странные понятия, или странные сложные слова попадут или встретят сердце, в котором нет знания о религии, нет истинного знания об имане, того, с чем послал Аллах своего посланника, тогда эти понятия и эти слова, эти термины, они овладевают этими сердцами. То есть он находит сердце, в котором нет знания об Аллахе, нет знания о том, с чем он послал пророка, алейхи салату ва салям. Эти теории, эти термины и так далее, тогда проникают в это сердце, они завладевают им, тогда оно укрепляется там, и тогда очень сложно врачевателям, я говорю, религиозным врачевателям, то есть людям, которые призывают к истинной религии, трудно уже спасти потом такое сердце, потому что туда пришло, когда еще там не было религии, не было знаний об имане, туда пришли вот эти вот странные понятия, странные теории, хорошо, и заняли там место и укрепились. И Ибн Хаим приводит такой стих: «Таллахи, ма саралхава мин вамик, илля ва азза алял вара истинказу». Если страсть проникла к тому, кто влюбился в нее, да, то очень трудно людям спасти потом сердце от этого, спасти человека от этого. И из-за вот любви душ человеческих к таким всяким странным и необычным вещам люди начинают разговаривать такими всякими странными, необычными словами, начинают говорить о всяких необычных вещах, необычных творениях, разные загадки, разные головоломки, хорошо, разные какие-то образы странные. Хотя то, что обычно, и то, что привычно, оно лучше, может быть, чем это, хорошо, оно лучше, оно более удивительно, и оно более совершенно. Хорошо? То есть человеческий разум так устроен. Он думает, что лучше там, где более сложно и более изощренно. И когда видит какую-то изощренную теорию, какую-то сложную, с какими-то терминами, он думает, и ему удается разобраться там в ней еще. Хорошо? Вот тогда они завладевают его сердцем. Близко это? То есть это как мы видим в жизни нашей. Хорошо. И шестая причина, последняя, которую называем Нуркаим. Это то, что распространители лжи перед тем, как преподнести свой тауиль людям, то есть свою трактовку, сначала готовят для этого определенную почву, распространяя в них определенные убеждения, предпосылки. Хорошо? И это, говорит Нуркаим, наподобие колышков для палатки или веревок на палатке. Когда разбивается шатер, сначала туда колышки, веревочки. Это наподобие этого, перед тем, как поставить шатер. Среди этих вещей, так скажем, пролога сеяния лжи. Сначала пролог, сначала подготовить надо, заложить фундамент сначала. Закладывается, они фундамент сначала закладывают у людей, потом люди уже принимают охотно эти всякие трактовки. Среди них то, что они порицают людей, которые понимают тексты Корана и Сунны согласно их очевидному смыслу. Порицают их. Унижают их, издеваются над ними, говорят, что они невежды, что у них нет разума, что они лишь люди, которые могут понимать очевидное из того, что слышат. Это первое, что они говорят. Второе, они говорят, поистине доводы Корана и Сунны – это доводы словесные. Они не дают знания и убежденности. Они не дают якин. Хорошо. А знание на самом деле, настоящий ильм, То есть тот, который берется как убеждение стопроцентно, оно может быть почерпнуто только из доводов разума и из правил логики. А тексты шариата – это не иначе, как просто тексты, слова. Хорошо, они сами по себе не дают никакой очевидности. Другая их уловка, да, то есть другая предпосылка, что они говорят, если приходят противоречия «ракль» и «накль», то есть понимание разума, разум и «накль», то есть то, что передано в шариатских текстах, то тогда нужно поставить «акль» над «наклем» или отдать предпочтение «аклю» разуму перед тем, что передано в шариатских текстах. И вот эти вот принципы, которые они закладывают, да, предварительные принципы, и подобные ими, это и есть, собственно говоря, что основа трактовки потом ложной, тауиль. Потом уже делается тауиль. Когда ты знаешь, что те, которые понимают шариатский текст на основе очевидного смысла, это глупцы, невежды. Ага, уже тебе, соответственно, тяга к чему? Тауилю. Дальше сказано, собственно, сам Куран и Сунна – это просто слова, а очевидность получается на основании разума. Ага, еще один принцип, который заложен, да, в этот фундамент последующего принятия тауиля. Потом акль и накль, если они приходят в противоречие аклю, нужно отдать предпочтение, и все. Потом, когда приходит тауиль, фундамент его уже есть. Хорошо. А если эти причины, которые мы перечислили здесь, причины распространения чего? Лжи, да, распространение ереси, так, если все эти причины еще и вместе идут, если они совмещаются, да, если они приходят друг за другом и близко друг к другу, то тогда, субханаллах, говорит он, Куран и Сунна не находят путь потом к тем сердцам, в которых уже закрепились эти причины, в тех сердцах, где уже господствуют ложные трактовки, искажение шариатских текстов, подмена истины, скрывание и обобщение. Это замечательные слова о причинах распространения лжи, которые приводятся в Сурае Аль-Мурсала. И это что касается этого правила и этого урока. Ва саллаллаху алейхи ва саллям аля набиина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Алхамдулиллахи раббиль аламийн.